Глава 17. Сухой, дряхлый старичок, одетый в мантию Ковина, поднял взгляд и трясущейся рукой указал на облысевшего темного мага. «Докладывай!» — проскрипел он. «Мы выполнили то, что хотела Свадия. Наша армия вступила в бой с сильнейшими магами Дракара». «Результаты!» «Нежить перебита. Полтора десятка некромантов отправились к своим созданиям». «Старшие!» «Старших погибло всего пятеро. Трое вернулись в форме личей». «Их потери!» Докладчик выпрямился, расплылся в улыбке и с гордостью произнес. «Церебро Стальные Крылья обезглавлено. Глава Ордена Стальных Крыльев уничтожен». «Хорошо!» — закряхтел старичок. «Просто замечательно!» Он схватил трясущимися руками за перила своего костяного трона и с трудом поднялся. «Изувер!» – прохрипел он и указал на одного из магов, стоящих в тени небольшой ниши, что были расположены по краям тронного зала. «Ты...» «Моя миссия завершена!» – выйдя из тени, поклонился темный маг. «Все готово к плану «Нож в спину, маэстро». Отряды химерологов и заготовки некромантов на границе Свадии. Малефики и темная рать готовы выступить по вашему первому приказу». «Что нам скажет змей?» — повернул голову дряхлый старик. «Маэстро, ранены старшие руки земли, воздуха и смерти. Сильнейшие отошли назад и оставили город. Мы могли бы пополнить наши трупы. Но, согласно вашему приказу, тщательно исполняем роль огромных потерь и бессилия. Свадийцы!» «Свадийцы выдвинули армию. Они уже на пути к Дракару. Битва состоится не позже, чем через пару недель». «Хорошо!» Выдохнул дряхлый старик и опустился обратно на свой костяной трон. «Очень хорошо!» Он устало выдохнул, остановил свой взгляд на единственной женщине, стоявшей в углу, и с усмешкой спросил. «Губла, довела ли ты до конца нашу главную боль?» «Янтарный орден уничтожен», — вышла она и поклонилась старику. «Однако отдельные его члены все еще топчут землю на этом свете. Больше половины членов ордена мертвы. Вместе с ним легли серьезные бойцы, включая самого паладина Нерба. Но не все так радужно, как хотелось бы. Команда «Дубовая лоза» все еще жива». «Милая Губла!» — усмехнулся глава темного ордена. «Какими бы удачными твои ходы не были, если ты хочешь кого-то убить, то лучше всего это делать своими руками». «Сводицы прекрасно делали наше общее дело», — снова склонилась в поклоне женщина. «Но, увы, с дубовой лозой у них не вышло». «И не выйдет», — кивнул старик, откинулся на спинку костяного трона и со вздохом произнес. «Этих двоих слишком часто целует удача. Сделай так, чтобы их коснулась смерть». «А они-то тут зачем?» Недоумевающе спросил Гоша и кивнул в сторону приличной толпы девчонок, которая скопилась у стены полигона, на котором готовилась попытка воскрешения орудия. «Категорически отказались отпускать меня и Снека», — вздохнул Ларс. «Не думаю, что они нам тут смогут помочь, но они обещали в ритуал не вмешиваться». Ари тем временем уже встал рядом с каменным обелиском, приготовленным для вливания силы. Нами стояла с другой стороны и разглядывала такой же обелиск из черного кварца. «Мы можем начать?» — с беспокойством спросила Улья, которая стояла рядом с телом Руди, лежавшим в центре ритуала. «Почти!» — кивнул отрекшийся от стихии маг. «Нам нужен последний элемент!» «Ари — свет! Нами — тьма! Улья — смерть!» — нахмурившись, пробормотал паладин. «Жизнь! Нам нужна жизнь, так?» — спросил стоявший рядом Снег. «Совершенно верно!» — кивнул Ларс и взглянул на вход в полигон, где показалась процессия из восьми сильнейших магов с факультета целительства. А вот, собственно, и они». Отрекшийся маг тут же подошел к ним, подвел их к отдельному обелиску и объяснил суть необходимых действий. Когда все встали в нужных местах, он отошел к небольшому серому камню, который оставил для подстраховки, и взглянул на стоявших за спиной членов команды. «Если командую, будем добавлять. Пока просто пробуем». «А он от этих проб в труху не превратится?» — хмуро поинтересовался Гош. «Он уже как бы труп», — пожал плечами Снег. «Вообще-то все может пойти совсем не так, как мы планировали», — вздохнул Ларс. «Но по подсчетам все должно получиться». Отрекшийся маг оглядел каждого участника ритуала и, дождавшись кивка каждого, громко скомандовал. «Начали!» От Тари к телу Руди побежали белоснежные полоски, от Нами черные. Целители выпустили полоски зеленого цвета. Они достигли центрального комплекса рун одновременно, сплелись и превратили руны посередине в сияющие фиолетовым цветом комплексы. Улья встревоженно взглянула на растерянного Ларса. «Как фиолетовые? Почему фиолетовые?» Пробормотал тот, но от сильнейшего гула и треска силы его было совершенно не слышно. Улья истолковала его слова по-своему и запустила ритуал поднятия нежити. Ритуал внезапно принял объем и окутал фиолетовой сферой молодую некроманку и мертвое тело воришки. «Твою мать!» Встрепенулся Ларс, оказавшись перед совершенно новым явлением, которое никогда не видел. Мало того, что полупрозрачный купол источал просто неимоверное количество энергии, он еще и продолжал тянуть ее из обелисков. Старик уже хотел крикнуть, чтобы все остановились, но внезапно заметил, что Руди внутри этой сферы начал шевелиться. «Встань!» — едва слышно донесся дрожащий голос Ульи. «Еще!» — выкрикнул отрекшийся маг. «Надо еще силы!» Он схватился руками за серый камень и принялся вливать в него столько силы, сколько вообще мог. К нему тут же подскочили Гош и Снег. Поток усилился, сфера еще сильнее загудела, а Руди с трудом присел. От магического фона на полигоне внезапно вспыхнули руны. Напряжение на них оказалось колоссальным, но этого также не хватало. «Еще!» заорал Ларс, оглянувшись к студенткам, стоявшим у стены. «Быстрее!» Они тут же скопом кинулись к нему и принялись вливать силу в серый камень, который сиял так, что слепило глаза. Спустя секунду Руди, сидя в центре ритуала, поднял голову и взглянул на Улью. «Встань!» — повторила она, не сводя взгляда с возлюбленного. Труп продолжал сидеть и смотреть на нее. «Руди, умоляю!» — всхлипывая, произнесла девушка. «Пожалуйста, вставай! Руди!» Слезы градом побежали по щекам, но взгляд от иссохшегося лица Руди она отвести не смогла. Секунда. Вторая. Гул безумного ритуала нарастает. Руди осторожно встает. Не с первой попытки, два раза падая на спину, но все же встает. Ни звука, ни малейшего намека на эмоции, но он встает и смотрит на девушку. «Руди!» Растирая слезы по лицу, произносит Улья. «Это ты? Слышишь меня?» Поднятый мертвец продолжает молчать. «Гош!» — рявкает Снег, понимая, что и этого недостаточно. Паладин с павшими глазами и кругами вокруг них, проявившимися буквально за минуту, взглянул на своего извечного напарника. Без слов поняв, что тот хочет сделать, он резко отпускает камень и вскакивает. В следующую секунду в его руках появляется клинок из янтаря, который он заносит над головой. «Во славу твою!» — громогласно кричит он и вонзает его в камень. Руны на стенах трескаются. Кусок стены улетает в дальний сад. В небо бьет оранжевый столб, и весь ритуал меняет цвет с фиолетового на золотистый. Паладин, сжав зубы до скрежета, продолжает держать рукоять клинка, но ноги начинают подкашиваться. Перерасход силы неимоверный. Вот-вот, и он просто упадет в забытье. Но тут его сзади обнимает Снег. «Во имя твое!» — произносит он, отдавая старому другу все силы, что еще остались. «Руди, скажи, что это ты!» — шепчет Улья, глядя на стоящего перед ней мертвеца, и вкладывает ему в руки его кубики. Мертвец опускает взгляд и смотрит на свою руку, затем опускает кисть, и кубики падают на пол. Девушка продолжает реветь и смотреть на возлюбленного. Тот молчит несколько секунд, после чего впервые проявляет эмоцию. Его брови сходятся на переносице, и он спрашивает. «Улья, почему ты плачешь?» Девушка на секунду замирает, закусывает губу и бросается на шею Руди. Тот обнимает ее, прижимает к себе и гладит по спине. «Что случилось, Улья?» – шепчет он ей, а ту словно прорвало. Молодая некроманка ревет своим, взахлеб и градом слез. Слезы катятся по плечу воришки, обращая его плоть в живую ткань. Еще одну стену уносит в неизвестном направлении. В крыше полигона для тренировок зияет дыра. Нами и Ари лежат без сил у своего обелиска. Целители на коленях пытаются уползти подальше. Лар, скрипя зубами, тащит молодых магес подальше. Гош лежит у янтарного клинка, который так и остался в камне. Его со спины обнимает Снег. «Ну, ты чего? Все ведь хорошо!» — произносит воришка, половина лица которого уже пришла в норму, как и правая рука. «Я ведь здесь! Ну, пожалуйста, не плачь!» Ритуал постепенно начинает гаснуть, а в его центре стоит Руди в обнимку с Ульей. У ног Руди лежат 4 костяных кубика. К небу обращены стороны, на которых 6 точек. Император стоял на балконе и смотрел на золотой луч света, что бил из-за горизонта в небо. Лицо его было умиротворенным. «Ваше Величество!» — подал голос помощник сзади. «Мы готовы!» «Начинайте!» — кивнул он, не отводя взгляда от золотистого луча. «Если вы позволите, то мы пригласим представителей специальной группы, чтобы...» «После сегодняшнего они вряд ли смогут участвовать», — покачал правитель Дракара. Он немного помолчал и с усмешкой добавил. «Хорошо, что они вернулись». Гош едва смог разлепить глаза, а ему тут же по лицу влетела пощечина. «Сволочь! А обо мне ты не подумал?» «Что?» — успел промямлить он, как тут же получил еще одну мощную оплевуху от Зайры. «Ни наследника! Ни обо мне беспокойство!» «Успа... Хватит!» — рыкнул он и перехватил руку девушки. «Хватит меня бить!» «Деда, гони монету!» Тут же вскинулся Руди и протянул к старику руку. 7! Ровно 7 пощечин!» «Это жульничество, Рудольф!» Недовольно насупился Ларс и с неохотой отдал серебряный воришке. «Никакого жульничества!» — хмыкнул Руди. «Только точный расчет!» «Какого черта вообще происходит?» Недовольно проворчал паладин и, притянув к себе девушку, крепко обнял. Та изначально была настроена треснуть ему между ног, но быстро успокоилась. «Что происходит? Происходит то, чего я до сих пор понять не могу», — задумчиво ответил Лар, сидевший в своем кресле. На коленях у него примостилось сразу 2 довольные девушки. «По всем параметрам мы должны были поднять очень сложную и автономную нежить. А по факту...» «Что?» – нахмурился Гош. «По факту мы умудрились Руди воскресить», – хмыкнул Снег. Гош нахмурился и поднялся с дивана. Осмотрев собравшуюся толпу из молодых поклонниц отрекшегося мага и своего старого друга, он спросил. «В смысле воскресить?» «В прямом!» — кивнул воришка. «Я теперь в труп от использования силы не превращаюсь!» «Так ты теперь помереть можешь?» — задумчиво спросил паладин. «И иметь детей!» — кивнула Улья и, заметив, что на нее все смотрят, внезапно смутилась. «Я еще не проверяла, но если он уже не нежить, то, по идее...» «А почему бы и нет?» – пожал плечами Снег. «Сразу как война закончится, и университет еще закончить надо». «Главное, окончательно его не разнести!» – хохотнул Руди. Внезапно Снег и Гош дернулись. Паладин взглянул на старого друга и понял, что он внезапно почувствовал то, что уже успел подзабыть. «Этого не может быть!» Осторожно произнес он. «Если только...» произнес клирик и тут же вскочил на ноги. «Что происходит?» хмурясь спросил Ари. «Сердце!» сглотнул Гош. «Сердце Ордена снова бьется!» закончил за него Снег. «Ну, мы, по крайней мере, пытались!» усмехнулся престарелый клирик с огромной лысиной на голове. Он сидел на бревне посреди небольшой опушки. центре горел костер, а вокруг него сидело около десятка человек. «Сводиться отрезали тракт», — подал голос мужчина в доспехах. «Да и по-честному, не сделаем мы погоды в этой войне». «Никогда не стоит опускать руки», — пробормотал молодой клирик. «Еще не все потеряно». Он поднял взгляд от огня и взглянул на клирика, сидящего на бревне. «У нас все равно нет другого пути, так, Некс?» «Это так», — кивнул клирик. «В Свадии нас сразу же отправят в подземелье Инквизиции. Бравицы тоже долго думать не будут и отдадут нас им же. У нас один путь — в Дракар». «Нас осталось всего сотня, тех, кто решил уйти в Дракар. Мы разбились на малые группы, и я уверен, что к столице дойдут, даст Всевышний, половина». Паладин вздохнул и, подхватив ветку, принялся ворошить ее угли в костре, стараясь грести их поближе к центру. «Нет, я не говорю, что стоит повернуть назад или разойтись кто куда. Просто надежды, что мы сможем создать новое сердце Ордена, да и вообще выжить в этой войне, почти нет». «Знаешь...» — задумчиво пробормотал Некс и поднял глаза к темнеющему небу, на горизонте которого был малиновый закат. «Когда я решился пробиваться к Дракару, я не мечтал о воссоздании Ордена. Да и о победе в этой войне на их стороне тоже не думал. Знаешь, о чем я тогда думал?» «О чем?» «О том, что я хочу сам выбирать, как и за что умирать», — ответил клирик и опустил взгляд на паладина. «Умирать от старости и до конца своих дней служить Инквизиции я не намерен. Не хочу, не имею права и не буду». Паладин опустил взгляд на угли и кивнул. «Редко, когда предоставляется такой шанс», — поддержал его молодой клирик. «Где и как умирать?» Повисла пауза, во время которой каждый задумался о своем. Членов Ордена, решивших покинуть Инквизицию, оказалось немного. Среди клириков и паладинов Янтарного Ордена были и те, что оставались на своих местах, боясь преследования. Многие из них понятия не имели, что где-то в Дракаре живут своей волей и своим умом члены отряда Дубовой Лозы. Многих отправили на край Свадии, и они даже не подозревали о том, что происходит тут на границе Дракара. Но были и те, что предали свою веру, потеряв часть силы. «Как думаете, они выжили? Там, возле люпа?» — подала голос молчаливая девушка, сидевшая, обняв колени. «Говорят, там был настоящий ужас». «Я слышал, там была сильнейшая индукция», — задумчиво произнес паладин. «Не знаю, кто ее спровоцировал, но до того, как это произошло...» «Там стены оплавило», — вздохнул Некс. «Стены крепости в одной сплошной камень превратились. Но, как бы там ни было, я верю, что с ними все хорошо. Они не в таких передрягах бывали». Снова повисла тишина, во время которой каждый задумался о своем. Солнце окончательно спряталось за горизонт. На лес надвигались сумерки, и тепло от костра на фоне похолодания стало ощущаться ярче. Народ зашевелился, начав застилать спальники. Кто-то молча поднялся, чтобы отправиться в лес, чтобы набрать еще дров. Но в этот момент все одновременно встрепенулись. Каждый повернул голову на восток. Паладин, вставший на ноги с веткой в руках, выронил ее. Единственная девушка в группе начала тихо и безмолвно плакать. Каждый член Ордена слышал, как ударило в первый раз сердце Янтарного Ордена. Кто-то улыбался, кто-то замер в страхе, что сейчас звук оборвется. Слышались всхлипы, чей-то тихий шепот молитвы. «Живы!» — тихо произнес Некс, не сводя взгляда с уже потемневшего неба на востоке. «Эти точно живы!»